Глава 16. Вечером я, Хлоя и Люма сидели в комнате и старались как можно быстрее сделать все домашние задания. Во мне до сих пор кипела радость. А может, энергия, заряженная новыми эмоциями. Я не знаю. Но я напоминала заведенный механизм, который не мог остановиться. Я рассказала девочкам, какой сюрприз мне устроил Гай, и они ждали вечера, чтобы выведать все подробности сегодняшнего дня. Хлоя смогла как-то достать кексы из столовой, и мы планировали перед отбоем налопаться сладкого, устроив посиделки. В дверь кто-то постучал, и так как мой стол был ближе к двери, я нехотя встала и пошла открывать. На пороге стоял Итан и улыбался своей хищной улыбкой. «Привет, сестренка», — сказал он. Я напряглась. «Привет. Чего тебе?» — спросила я. «Мы с Лили приготовили тебе сюрприз. Я обещал сходить за тобой». «Ты? Собственной персоной?» «Ага», — сказал он и осмотрел комнату и девчонок. Я была уверена, что он врет, но показывать это не хотелось. «Скоро приду», — сказала я Хлое и Люме, обуваясь. «Уверена?» — спросила Хлоя. Тревога читалась на ее лице. А Люма теребила листок в руке, но ничего не говорила. «Да». «Давай живей, сестренка», — сказал Итан и направился к лестнице. Я еще раз удрученно взглянула на соседок и, тяжело выдохнув, поплелась за ним. Мы вышли из крыла и пошли к площади, а потом свернули на улицу, которая вела к тренировочным залам. «Куда мы идем? – спросила я. «Туда, где нас никто не увидит и не услышит». «Зачем?» «Узнаешь». «Айс там?» «Ага». «Я тебе не верю», — сказала я, но продолжала идти, стараясь не убиться. Было уже темно, даже луну скрыли густые напряженные облака. Итан подошел к последнему фонарю и открепил плафон, в котором была энергия. «Все для тебя», — сказал он и стал освещать нам путь. Вскоре мы вышли к обрыву, но не остановились. Итан пошел вправо, удаляясь от дороги, и притормозил там, где буквально в нескольких шагах от него начиналась пропасть. Страх растекался под кожей. Даже стоять там было опасно. Но Итан подошел к самому краю. «Где Айс?» — спросила я. «Видимо, не дождалась. А она вообще была здесь?» — злобно спросила я. «Нам с тобой не о чем разговаривать наедине». Итан положил на землю свет, а сам подошел ко мне вплотную, схватил за руку и одним движением притянул меня к краю обрыва. Я пошатнулась и увидела, как несколько кусков земли оторвались от утеса и рухнули в темный океан. «Мне стоит только захотеть, и ты сама шагнешь туда», — услышала я его голос в голове. «Ты же знаешь, кто я, Дана». «Отпусти!» сказала я, чувствуя, как немеет тело, и по коже импульсом разбегается мелкая дрожь. «Не переживай, я этого не сделаю, хотя...» И Итан глубоко вдохнул воздух. «От тебя сегодня пахнет сексом». «От тебя им всегда воняет», — парировала я, все еще поглядывая в черную пропасть. «А ты ревнуешь?» «Нет». «С каких пор?» Я молчала. «Видимо, с тех пор, как стала подстилкой сыночка Бравия, да?» «Отвали от меня!» Я попыталась развернуться и убраться подальше от обрыва, но Итан схватил меня, притянул к себе и вновь развернул к океану. Прижался к лицу и стал нашептывать. «Нравится вид? Высоко тут, на утёсе. Зачем ты притащил меня сюда?» «Как думаешь, Кала сделала этот шаг?» Я вырвалась из его хватки и с силой оттолкнула Итана. «Замолчи! Еще одно слово про Калу, и я убью тебя!» Мой хрип перешел в кашель. Руки искрились, а во мне просыпалась дикая прожорливая злоба, от которой сводила челюсти. Я отшатнулась от обрыва и кинулась было обратно к улице, но резко остановилась и словно приросла к земле. Меня пронзило дикое, не мое желание вернуться к Итану и умолять о прощении. С одной стороны, я понимала, что это не мои мысли, но с другой, я этого хотела. Безумно хотела вернуться к Итану. Словно от этого зависела моя жизнь. Я зажмурилась, стараясь отогнать от себя эти мысли. И тогда, сквозь странный шум, который стоял в голове, услышала голос Итана, который приказывал мне подойти к нему. Шум усиливался, а я больше не могла сопротивляться ему. Вернувшись к Итану, я поняла, что шум стих. Встала напротив него и безотрывно, умоляюще смотрела в его ледяные глаза. Мне казалось, что я физически ощущаю боль от того, как вела себя с ним, насколько стала бессердечной и чёрствой. Я ведь любила его. Я люблю его. Я должна делать все, чтобы Итан был счастлив. В этом смысл моей жизни. Но в памяти возник Гай. Его мягкий взгляд, его нежность и заботы. И в ушах вновь появился шум, словно ураганный ветер теребил ветви деревьев в лесу. «Прекрати, прекрати, прекрати!» — закричала я внутри себя, но вслух не могла произнести ни слова. «Я не собираюсь с тобой ругаться, Дана», — тихо сказал Итан в моей голове, когда шум прекратился. «Тогда чего ты добиваешься?» — спросила я вслух. «Может, я всего лишь хотел поздравить тебя. Но ты такая нервная сегодня», — засмеялся Итан. «Это не похоже на поздравление. Ты залез в мою голову. Ты пробрался в мои мысли. Ты внушил мне свои желания», — кричала я. «Ладно тебе. Ну, чуток пошутил». «Хватит, Итан», — горько произнесла я, чувствуя, как по щеке стекает слеза. «Что тебе нужно? Почему ты не оставишь меня в покое? Зачем делаешь все это?» «Мне нужно знать, что произошло сегодня». «Произошло?» «Тебе 20. Значит, твоя сила достигла пика. Что ты почувствовала?» Я ничего не ответила, стараясь не думать о том, что было утром. Итан в любую секунду мог вернуться в мою голову и прочитать мысли. «Ну так на что ты стала способна? Что-то изменилось?» «Ничего. Я такая же, как и прежде», — попыталась соврать я. «Врёшь. Я это чувствую. Ну, давай, покажи мне». «Я не буду ничего тебе показывать». «Почему ты всегда доводишь меня до грани?» «До грани», — повторил он задумчиво. «И тут я поняла, что хочу окунуться в океан. Хочу спрыгнуть в прохладную мягкую воду, чтобы океан окутал меня теплым одеялом своих волн». Я никогда еще ничего так не хотела. Я развернулась и сделала шаг к обрыву, еще один шаг и еще. Я слышала шепот океана, который звал меня к себе. Он уверял, что в его объятиях я обрету счастье и узнаю, что случилось с Калой. Волны обещали отнести меня к Кале. Я продолжала идти к обрыву наперекор здравому смыслу. До черной бездны оставался всего один шаг — и я почувствовала, как мое тело вибрирует, как моя энергия противится, протестует. Она сковала мышцы, кожа стала светиться ярким темно-синим цветом, и моя нога зависла в воздухе. Моя энергия сопротивлялась Итану. Я не видела его лица, но почти физически ощущала, как он улыбается. Земля подо мной начала трястись, и в воду посыпались камни. Но после того, что было утром с Гаем, я оставалась все еще слаба, и потока энергии явно не хватало, чтобы привести меня в чувство и остановить Итана. Я слышала то шепот океана, то шум ветра, от которого пульсировали виски, и боль пронзала сознание. Всё тело ходило ходуном, словно я марионетка, которая пытается сопротивляться кукловоду. Силы утекали, и мысли рвались в черную бесконечность. Единственное, чего мне хотелось, чтобы наступила тишина, и это противостояние прекратилось. Слезы текли из глаз, а я видела только луну, украдкой выглядывающую из-за облаков. Гай. «Отвали от нее!» — сказал сурово Гай, стоя позади Давида. Аида отшатнулась от обрыва и испуганно посмотрела на Гая, который искрился яростью. «Что здесь происходит? Аида, он угрожал тебе?» «Да, сестренка, я разве угрожал тебе?» Гай метнулся к Давиду и схватил его за ворот формы. «Если ты посмеешь причинить ей зло, я тебя уничтожу». Гай прищурился, словно у него заболела голова, но Давида не отпустил. «Я?» — неискренне переспросил Давид. «Да что я могу ей сделать? Она же энергик. Я всего лишь хотел помочь ей. Она же моя сестра. Я шел по тропинке, смотрю, Сестра стоит у обрыва. Вот я и подбежал, хотел переубедить ее. Пытался спасти, а ты обвиняешь меня неизвестно в чем. Давид оторвал от себя руки Гая. «Аида, все было так?» — спросил Гай. Слезы текли по ее лицу, она зажала рот рукой, кивнула и помчалась прочь. «Ну вот, ты еще больше расстроил ее», — сказал Давид, развернулся и стал удаляться. Гай оглянулся на обрыв, подошел и посмотрел в черноту. «Что она делала здесь? Что океанские бесы здесь происходят?» Его сердце стучало, а ярость и непонимание заставляли энергию кипеть внутри него. Гай сделал несколько глубоких выдохов и ринулся к академии. Он вошел в центральные двери. До отбоя было еще достаточно времени, и Гай поднялся на верхний этаж. Заглянул в библиотеку, но там никого не было. Порция он нашел в закрытом для посетителей зале. Тот читал какой-то свиток. «Что стряслось, Гай? Надо поговорить. Успокойся. Погаси свои всплески и, будь добр, расскажи, почему ты врываешься в зал, куда посторонним вход запрещен». «Я не посторонний». Старик тяжело вздохнул и отложил свиток. «Пойдем ко мне». Они вышли из зала и, заперев его, направились к комнате библиотекаря. Старик приготовил отвар, дав Гаю время успокоиться, заставил сделать несколько глотков и только после этого сел напротив и еще раз спросил, что же случилось. «Сегодня был очень странный день», — начал Гай. «Со мной что-то происходит, и не только со мной. И я не знаю, что мне делать». «Тогда давай разберемся вместе, как и всегда. Начни с самого утра. Расставь все события по хронологии». Гай рассказал, что утром к нему приходила Аида, что у нее был неимоверный всплеск энергии, хотя ей сегодня исполнилось только 18 лет. Единственное, что он скрыл, — способ, которым они воспользовались, чтобы утихомирить ее. «Очень странно», — сказал старик. «Я ни разу не слышал, чтобы энергия выходила из берегов в 18 лет. Целых 2 года до пика. Что это может означать?» «Только то, что мы чего-то не знаем». «Продолжай». Гай поведал про занятия, обед в столовой и то, что решил сделать Аиде подарок. Он описал знакомство Аиды и беса и их совместный полет. Старик прищурился и стал постукивать пером по столу, затем взял свиток и стал делать какие-то только ему понятные пометки. Он подробно выспрашивал обо всем, что происходило, когда они были вместе. «Как думаешь, почему Кондор не принял ее? Он же бес!» Гай пожал плечами. «Раньше такое бывало? Раньше я никому не позволял садиться на него, так что это нормальная реакция. Он мог и приревновать, или показать, что главный в нашей паре — он», — усмехнулся Гай. «Эту птицу не переубедить». Что было потом? А вот тут начинается самое странное. Я был у себя в комнате и заканчивал наносить план сражения, который должен завтра сдать командующему. Мне очень нужно получить зачет по истории сражений. «Неут, мне отец никогда не простит», — сказал Гай и чуть задумался. Библиотекарь не прерывал его, давая время мыслям. И в какой-то момент я почувствовал нарастающую тревогу, словно мне угрожала опасность. Чувство страха и беспомощности было настолько реальным, что я с трудом мог дышать. Но сидел в своей комнате и рисовал дурацкий план. Я умылся, решив, что это поможет. Старался не обращать внимания, не поддаваться. И на какое-то время мне стало легче. А потом я почувствовал ярость. Мне хотелось молотить стену, вмазать кому-нибудь по лицу и увидеть, как стекает кровь. «Тебе хотелось ударить любого человека или конкретного?» Порций задумчиво трогал седую бороду. «Конкретного. Давида. Брата Аиды по отцу». «Почему именно его?» «Наверное», — Гай замялся и поджал губы. «Потому что он полный урод. Я много чего про него слышал. А еще он докапывается до Аиды, и я чувствую, хоть она это и не говорит, что боится его». «Он из второго блока?» «Да». Порци сделал какую-то пометку на листе энергии. «Что было дальше?» «Я решил пройтись. Гай отставил кружку и взъерошил кудри. «Мне требовался свежий воздух, и я вышел из крыла и направился к тренировочным залам. Думал, может, там выплесну ярость. Хотя я уже не уверен в том, что чувствовал и о чем думал. Скорее, меня вела моя энергия». Гай посмотрел на свои ладони и вновь вернул взгляд на старика. «А потом я услышал голоса. Осмотрелся, но на улице никого не было. Эти голоса были в голове. Я словно оказался в каком-то черном месте и сквозь гул ветра слышал разговор. Кто говорил?» Порций возобновил постукивание стальным пером по столу, и этот звук убаюкивал, размеренный, как ход часов. «Не знаю. Вначале я слышал голос парня, но он был словно и не голос, а потом — слова девушки». Гай тряхнул головой, будто хотел скинуть с себя воспоминания. «Интересно», — потянул Порций. «Постарайся вспомнить, что ты слышал». Он требовал, чтобы она вернулась. Говорил, что от этого зависит ее жизнь. Он убеждал ее в любви к нему. Убеждал или приказывал? «Не знаю». Гай вновь мотнул головой и стал поворачивать кружку, разглядывая медный блеск. «А она?» «Отвечала?» «Молила прекратить. Потом он сказал, что не собирался ругаться. И мне кажется, я услышал имя Дана». «Дана?» Брови Порция резко поднялись на лоб. «Да, но из-за шума я не понял, к чему он назвал это имя». «Очень интересно». Старик громко отхлебнул из кружки уже остывший настой. «И что было дальше?» «Голоса пропали. Но всего на несколько минут. А потом я услышал только его голос, что-то про океан, счастье, какие-то ответы. Но я уже совершенно не улавливал суть. В ушах стоял невозможный шум. Вроде я даже слышал какое-то потрескивание». «Потрескивание?» — насторожился старик. «Да, как дерево в костре потрескивает, так и тут». Гай стал нервно жестикулировать. «Это было невыносимо, и я помчался к обрыву. Мне хотелось избавиться от шума. Но когда я добежал, то увидел свет энергии. Он шел откуда-то со стороны края. Когда я подошел, то увидел Аиду. Она стояла у самого обрыва, а за ней ее брат, тот самый Давид. Что они делали?» Порций сделал еще один глоток. «Ничего». Гай сглотнул и закашлялся, схватил кружку и допил остатки. «Я приблизился, но они не реагировали. Аиду всю трясло. Она светилась темно-синим светом. Они не говорили?» «Нет», — Гай мотнул головой. «Ты думаешь, я слышал их? Но как такое возможно? Ведь я был далеко. У обрыва всегда ветер. И я уверен, что эти голоса были в моей голове. Они видели тебя?» — продолжал Порций, внимательно изучая Гая. «Да. Я крикнул Давиду, чтобы он отстал от нее. А он сказал, что нашел ее на обрыве и пытался спасти. А Аида, она расплакалась и убежала. Я уверен, этот тип врет». Гай сжал руки в кулаки и стиснул челюсти. «Возможно. И при чем тут Дана? Ведь так звали сестру Калы, ту, что была в топе. Может, я услышал то, что происходит не на утесе? Сомневаюсь. Но нельзя откидывать и такой вариант. Не переживай». Старик положил свою морщинистую ладонь на кулак Гая и похлопал по нему. «Мы выясним, что тут происходит. Давай свяжемся с топью». Гай вскочил и стал расхаживать по комнате. «Надо найти эту Дану. Вдруг и с ней что-то случится. А может, это вообще связано с исчезновением Калы? Притормози, Кондора, Гай». Порций выставил вперед руки, пытаясь утихомирить парня. «Мы все узнаем. А пока исполни мою просьбу. Не приближайся к Аиде». «Почему?» — взвился Гай. «Ей сейчас нужна моя помощь, а ты предлагаешь мне бросить ее. Давай я приведу ее к тебе, и ты с ней поговоришь. Она хорошая». «Давай сделаем так. Я попробую все разузнать. А ты веди себя как обычно. Но не позволяй вашим энергиям сливаться. Ты понимаешь, о чем я говорю?» Старик вперил в Гая свой пронзительный взгляд. «Да», — выдохнул Гай. «Если ты еще раз услышишь голоса, шум, потрескивание, сразу иди ко мне». «Я не говорил тебе, но я уже слышал подобный шум». «Почему ты не сказал мне раньше?» — возмутился старик. «Не думал, будто это важно. Я вообще тогда решил, что это из-за полета у меня уши заложило». Гай вернулся на стул и уронил голову на ладони. «Когда это было?» «В тот день, когда мы прилетели после учений. В начале года. Мы с бесом приземлились на утёсе, и я услышал ветер и потрескивание. Но я потрогал уши, и все пропало. А сегодня повторилось. Думаешь, из-за Аиды? Из-за слияния наших энергий?» Гай поднял голову и, с надеждой услышать ответ, посмотрел на наставника. «Нет, я боюсь, что это намного хуже. А с Аидой мы поговорим, когда я буду уверен в своих подозрениях. Попробуй узнать о ней побольше. Как она жила, чем занималась до утёса. Зачем? Ты что-то понял? Дай мне время, мы во всем разберемся. Я ведь еще никогда тебя не обманывал и не подводил». Порций взял перо и стал выводить слова.